Блуждающие огни 3, глава 1. Это чего? Это то, что я думаю. Кира потрясенно смотрела на содержимое вскрытого роботом-логистом контейнера. Одного из нескольких сотен контейнеров. Весь трюм номер один ими забит, под завязку. На контейнерах знакомая заводская маркировка, и уже в принципе по ней понятно, что они в себе содержат. И ладно бы это были брендовые товары или бытовая электроника. Хотя, в быту эти штуковины тоже наверняка можно использовать, например, чтобы мгновенно поджарить слона или кита на завтрак, ну или надоевших соседей в пыль превратить. Не знаю, что ты там себе думаешь, но я вижу то, что вижу. И в связи с этим у меня куча вопросов. И самый главный, когда нас начнут искать... Я обреченно уселся прямо на палубу, облокотившись спиной о переборку. Искать? Да нас наверняка уже ищут. Как на идиота посмотрела на меня Кира. Наверняка, кивнул я головой, соглашаясь. Покойный капитан говорил, что он и так уже выбился из графика поставки, значит ищут. Это как пить дать. И чего нам с этим делать теперь? Кира от души пнула бронированным сапогом боевого скафандра по содержимому контейнера. Осторожно, ногу не сломай. Позаботился я о боевой подруге. Ему или мне ему ногу и пушкой не перешибить. Кира врезала снова. Умеем же мы с тобой найденов приключения находить. Это да, это мы умеем. А пушкой ногу ему все же можно перешибить. Тут ты не права, надо только пушку побольше. Я, кряхтя как старый дед, поднялся с пола. Пойдем дальше смотреть. У нас еще 3 грузовых палубы под ногами, и все они не пустые. Нужно знать, что за неприятности нас еще ждут. Мы потопали дальше, а за нашими спинами робот-логист шустро упаковывал обратно содержимое только что осмотренного контейнера. Нелегкая ему работа предстоит, ведь упаковать покрытого броней и навесным оборудованием тяжелого робота прорыва, производство Содружества, не так-то просто. Масштаб, с которым контрабандисты подошли к делу, поражал. Сейчас мы вдвоем с Кирой осматривали содержимое трюмов захваченной нами станции. Она первая из моих друзей покинула медкапсулу, и сразу же была пристроена мною к делу. Доверить кому-либо другому эту работу я не мог, да я вообще никому сейчас не доверял. На этой станции, которая с таким трудом нам досталась, меня пока окружали сплошь незнакомые люди. И пусть они пока признали меня своим капитаном, но я не расслаблялся и на миг, доверять я не мог никому. Даже сейчас, двигаясь вглубь корабля, по, казалось бы, пустым и безжизненным коридорам, я был в боевом скафандре. На это, помимо боязни получить удар в спину от своих союзников, были и другие причины. Почти сутки я на станции, а найти причину того, что нас не атаковали антиабордажные системы станции, я так и не смог. И взять их под контроль не смог. Искин станции не отвечал ни на один мой запрос, он попросту игнорировал меня, продолжая обычную работу по обеспечению жизнедеятельности отсеков, но не реагируя на команды из рубки. Боевые роботы турели так и застыли на своих боевых постах и могли ожить в любой момент. Сейчас, по моему приказу, этих антиабордажных роботов грузили на платформы и стаскивали в один из ангаров, расположенных на внешней обшивке. Этот ангар был под прицелом орудия Мстителя и возвращенный мною на свой трон бывший Искин Ковчега, готов был в любую секунду превратить ангар в космический мусор со всем его содержимым. С турелями было труднее, демонтировать их быстро не представлялось возможным. Сейчас их попросту отключали от питания. Я все силы на это бросил, всех ремонтников. Ведь не разобравшись до конца с охраной, о вскрытии цитадели станции не стоило и думать. А нам придется ее вскрывать, чтобы добраться до искусственного интеллекта станции. «Что ты с Загом решил делать?» Девушка отвлекла меня от мыслей про навалившиеся на мою бедную голову очередные проблемы. Кира долго идти в тишине не смогла, и это меня радовало. От былой холодности, после недавнего инцидента не осталось и следа. Плен, а потом и бой за свободу, изрядно встряхнули мою подружку. Сейчас она снова тянулась ко мне, и с готовностью ушла на контакт. При этом, полностью признав мое лидерство, и не позволяя себе больше проверять пределы моего терпения. Пока о возобновлении тренировок по борьбе в кровати мы еще не говорили, но судя по всему к этому все шло. Пока думаю еще, он начнется только через пару дней. Я специально ввел такую команду медкапсуле. За эти 2 дня я приму решение, хотя я обещал ему шанс искупить свою вину, и он им воспользовался. Если бы не Зак, у нас ничего бы не получилось. Я его, конечно, до конца не простил, и про его поступок не забуду, но, немного подумав, ответил я всегда стараюсь держать свое слово, и теперь однозначно никаких карательных мер к нему с моей стороны не будет. Теперь вопрос в том, останется ли он с нами, в команде, или полетит как пассажир до ближайшей обитаемой планеты. Прости его, Найденов. Слова Киры прозвучали для меня совершенно неожиданно, она остановилась перед входом в очередной грузовой отсек и повернулась ко мне, без Зага будет скучно. А ты его простила, зная отношение Киры и Зага еще до его предательства, я был искренне удивлен ее заявлением. Простила, твердо ответила Кира, он же шел умирать, ты сам видел, когда у него щит слетел, он даже попытки не сделал уйти под наше прикрытие, а стоял на месте щитового до конца. Простила она, я вот давно уже живу, и заметил, что практически каждая женщина в жизни милая и добрая, всем все прощает, пока не придумает, как отомстить. Ох, не завидую я Загу, лучше бы ему в бою погибнуть, а ты, Найденов, понимаешь женщин, засмеялась девушка, я вас обоих простила, так что ходите и оглядывайтесь. Четыре грузовые палубы, забитые армейским оборудованием и оружием, новым, только что с завода. Я, честно говоря, даже в своих имплантатах по некоторым образцам информации не нашел. Новейшие штурмовые комплексы последнего поколения, роботы поддержки, медицинское полевое оборудование, техническое и саперное оборудование, транспортеры. Сейчас наша четверка и примкнувшие к нам Изер и младший брат Зага сидели на совещании в бывшей каюте капитана станции, и всего этого как раз на роту тяжелых штурмовиков. Вам это, ребятишки, не кажется странным? Карс, Изер и Зак буквально только что покинули Мидблок, залечив свои боевые ранения, а Зак-младший был единственным инженером на станции, который получил от меня свободу и после недолгих размышлений был мною принят в команду. Инженер с современными базами нам не помешает, тем более, что у нас куча технических вопросов с ремонтом, которые требовалось решать. А что в этом странного? Обычная контрабанда, удивился Зак, базис охотно берет военное снаряжение, технологии, людей, оружие и снаряги на роту, и как раз рота дезертиров в качестве пассажиров. Едва Кира произнесла эти слова, как ее ручной излучатель тут же уперся в лоб Изера, согласно, очень странно. Вот и я думаю, что странно, я улыбнулся, Кира молодец, мгновенно поняла ход моих мыслей. Я тоже достал свой излучатель и повернулся к застывшему как статуя Изеру. Нет желания нам что-нибудь рассказать? Вы чего я тут, причем пушку убери, дура? Изер не шевелился, но голос его был полон гнева. Вы же сами видели, мы были такими же пленниками, как и вы. Нет, не видели, покачал я головой. Как вас размораживали и где вас держали, мы не видели. Кто вы такие, нам известно только со слов капитана станции. Тебя и твоих людей я увидел только на Звезде Смерти. Ну а как ты объяснишь тот факт, что почти половина моих людей погибла на этой чертовой звезде? Будь мы заодно с контрабандистами, мы бы им помогали, а не вам. Зло ответил Изер, зачем нам нужно было с голыми руками на штурмовиков кидаться? Не знаю, может, ты мне расскажешь? Пожал я плечами, давай я тебе все факты озвучу. Ну вот смотри, в этой истории все странно. Как все удачно получилось у вас в начале. Неожиданно, а я не смог найти ни одного случая, чтобы такое хоть раз случалось. У перевозившего штрафников транспорта выходит из строя установка для Крясна. Незнакомые друг с другом люди мгновенно находят общий язык, выбирают себе командиров, и удачно, голыми руками можно сказать, захватывают транспортный корабль. Мне с самого начала эта история странной показалась, ведь транспорт военный, и у него имелись и роботы, и турели. Да и экипаж наверняка не сидел и не ждал, когда их в шлюз без скафандров прогуляться отправит. Но у вас получилось. Вы все уникумы и вам нереально везет. Идем дальше. Среди вас находится человек, который, опять же, совершенно случайно знает, как выйти на контрабандистов. И вот вы договариваетесь, опять же, всем скопом валить на базис. Никто из вас не пожелал вернуться в Содружество, никто не пожелал испытать судьбу отдельно, вы как единый организм идете вместе. Ладно, это тоже можно объяснить тем, что вы сдружились, боевые товарищи и все такое. Не верю, но может и бывает, не мне судить. И как раз на том корабле, на который вы попадаете, летит куча оружия на роту солдат. А, да, забыл, еще восстание на звезде. Дезертиры, не желающие воевать, и дорожащие своими жизнями, героически, только с плазменными резаками пускают в утиль 15 бойцов в боевых скафандрах, не считаясь с потерями. Все, ну вроде все, и что дальше? Изер терпеливо выслушал меня, и только потом задал вопрос. Ну а теперь моя версия. Я думаю, что вы или наемники, или солдаты Содружества. За каким хреном такая конспирация, мне не интересно. И думаю я, что и вы, и оружие действительно были грузом контрабандистов. Вы их в темную использовали, и уже наверняка не в первый раз. Только вот что-то у вас пошло не по плану. Заигрались вы, решили версию беглецов по полной отработать, чтобы было правдоподобно. Вместо денег капитану корабль сунули, и он вроде как и согласился, только вот приняв вас на борт и заморозив, решил, что это корыто ему ни к чему, а вы все теперь ему должны за потраченное время и ресурсы. Так вы в пленников и превратились. Ну а когда капитан решил поиграть по своим правилам, вам пришлось присоединиться ко мне, чтобы выбраться на свободу. Вам представился шанс, и вы сразу им воспользовались. Это все, Изер спокоен как удав, не к добру это. Да нет, куча всего. Например, еще я думаю, что на станции у вас был агент. Помощь вам, пока на станции было полно народу, он не мог, а как только восставшие пошли на штурм, перебив охрану, он и подключился. Это он отключил охранные системы, убил капитана и взял под контроль эскин станции. У меня попросту нет другого логичного объяснения. Роботы турели должны были вас в фарш превратить, ведь только мы трое были в броне. И тем не менее, твои люди уверенно атаковали станцию, не опасаясь особого сопротивления. Интересная история. Поучительная, я бы даже сказал. Изер вопросительно уставился на меня. Что ты от меня хочешь, Найденов? Ну, во-первых, прикажи своим людям не делать глупостей. Не знаю, какими имплантатами вы пользуетесь для связи, но связь вы между собой поддерживаете. Я вас, конечно, не слышу, зато эскин звезды вас видит. Я ведь не зря их всех перед разговором с тобой отправил на работы на наружной обшивке корабля. И конкретно сейчас он мне сообщает, что твои разделились на группы. Часть боев направились в ангар с роботами, часть подбирается к рубке по наружной обшивке, а остальные пытаются вскрыть шлюз. Если они не угомонятся, звезда их в тонкий блин размажет. Все продумал, молодец капрал, умен, нечего сказать. Изер криво усмехнулся, и все нестыковки сопоставил, и версию придумал, и даже перед разговором со мной подготовился. Ага, он у нас такой, и я бы на твоем месте зубы не скалила, все твои люди снаружи, и под прицелом орудий, а мы тут, в безопасности. Кира бесцеремонно постучала стволом излучателя по лысой голове Изера. Очнись, вы просрали этот спор, даже его как следует не начав. Осторожнее, девочка, не надо лишних движений, ты можешь об этом потом пожалеть. Пленник недовольно дернул головой, вот твой парень и правда куда умнее. Он ведь не забыл свои же слова, про то, что на станции был агент, и у него под контролем эскин станции. На станции сейчас нет посторонних, все твои люди снаружи, пленные в ящиках для перевозки со вчерашнего дня, мы одни на корабле и в этой рубке. Даже если у тебя были пособники, сейчас они ничего не могут сделать, так как валяются в морозильнике. Кстати, кто это был? На скрытую грозу Изера я не поддался. Если бы принявший на себя обязанности капитана человек был сейчас в сознании, нам бы уже не сладко приходилось. Я уверен, что не всех боевых роботов мы сумели найти. Те же внутрикабельные антиабордажники стоят на своих постах до сих пор. Доктор Изер искренне рассмеялся. Если вы его разбудите, убьете или эвакуируете с корабля, эскин запустит все защитные системы станции. Так что не надо тыкать в меня излучателем. Пусть все выйдут, капрал, а мы поговорим. Даю тебе доступ. С какого хера мы выходить должны? Возмутилась Кира. Так говори, скотина, пока я тебе мозги не вышибла. Не беси меня, выйди. Всем выйти, рявкнул я на девушку. А то и правда сейчас глупостей наделает, а я сейчас этого ой как не хочу. Ведь сейчас у меня перед глазами бежала информация, которую передал мне Изер, а точнее майор генеральной дирекции специальных операций Содружества Изер Гуншару. Пошли, Кира, Зак отреагировал первым, и подхватив Киру за локоть потащил к выходу. Парни пошли, пусть и правда боссы перетрут без посторонних ушей. Когда гермодверь в рубке закрылась за моими соратниками, я опустил излучатель и убрал его в кобуру на комбинезоне. Изер так и сидел на своем месте, смотря за моей реакцией. Мне честь тебе отдать, майор, или на колени упасть и начать извиняться и молить о пощаде. Я угрюмо смотрел на майора, даже не делая попыток отдать воинское приветствие. Было бы неплохо, конечно, я уже и забыл, когда передо мной по стойке смирно тянулись. Специфика работы такая, ничего не поделать. Не парься, капрал, мы просто поговорим. Изер встал и по-отечески так, покровительственно, похлопал меня по плечу. «Тебе нечего бояться, капрал, геройский ты парень». «Конечно, нечего. Чего мне бояться, мы же не дезертиры и не мятежники. Нас бросили умирать на Агаве, но мы не сдохли. Вот, пробираемся своими силами в расположение части. И не просто пробираемся, а воюем. Корабль конфедератов захватили, крепость, станцию. Кучу дезертиров задержали, а некоторых и грохнули при попытке побега, ну или грохнем, если не договоримся». Я рассмеялся в лицо майору, специфика работы такая, будь она проклята, и вы все вместе с ней, провалитесь в ад, твари. Когда же я от вас и вашей грибанной войны избавлюсь, давай не будем горячиться. Изер поднял руки в примиряющем жесте, у меня есть к тебе предложение, которое, думаю, может тебе понравиться. Ты же, я так понимаю, хочешь покончить со службой и уйти на гражданку, я могу помочь. И вы все снимите с себя форму, обещаю, только не как дезертиры, а как демобилизованные ветераны, с пенсией и льготами. И выйдете вы в отставку буквально сразу, сейчас, а еще сумеете заработать кучу кредиток. Я даже закрою глаза на то, что у тебя каким-то образом оказалась портальная установка, и на то, что вы где-то раскопали расу мутантов, которые умеют их строить и использовать. Кстати, потом мы с тобой на эту тему отдельно поговорим, но сейчас не это главное. Так как насчет договора, не скрою, помогу я не просто так, мне тоже нужна твоя помощь. Что тебе надо от меня, майор? Я устало присел на ложемент, говори уже. Станция контрабандистов должна возродиться и работать дальше. Пусть на ней сменился капитан, но она должна работать. Это никого не смутит, не переживай. Так было уже не однажды. Наш груз должен прибыть на место своего назначения, а потом вы уйдете за новым грузом. И будете так курсировать столько, сколько понадобится мне. Потом можете быть свободны. Не бойся, это не так долго. И ты прав, зря мы эту банду в темную использовали, вышло нам это боком, но сейчас все сложилось очень удачно. Теперь вам придется работать вместо них, но уже под нашим контролем. Я так понимаю, что выбора у меня нет. Сам то как думаешь? Пызер уселся рядом со мной. А портальная установка и крепость? А что с ними? Искина, который управлял порталом, у тебя нет, я это точно знаю. Значит, запустить портал невозможно. Считай, что нет его у тебя. Пользуйся крепостью как хочешь. Не запустить? Я удивленно уставился на майора. Неужели он еще не знает, что стоящий на звезде Искин раньше стоял на ковчеге? Похоже, не знает. Нет, я точно знаю. Поверь, я имею на имплантате нужные базы. Ну так что, капрал, воюем или мирно работаем дальше? Учти, даже если я и мои люди погибнут, вам не уйти со станции. Как ты правильно сказал, вас всего трое, и мои люди приняли нужные меры. Ты ведь не мог контролировать всю станцию почти сутки, это делали мои парни, а среди них такие спецы по диверсиям есть, что я сам в шоке от их умений. Знаю, скрипнул я зубами. Ну вот, разоблачил я Изера, и что дальше? Ситуация как в том анекдоте, где мужик поймал медведя, но теперь медведь его не пускает домой. Решайся, капрал. Такой шанс бывает один раз в жизни. Вы выйдете в отставку из армии, я это быстро устрою, но будете числиться по нашему ведомству как агенты, возможно, даже вас возьмут в штат. Тут не мне решать, зато после нашего разговора я смогу выйти на связь с начальством, а они люди разумные. Обычно для подобных миссий агентов используют только один раз, потому как второй раз велик шанс засветиться, а это значит, что по завершении операции вы станете свободны. Гарантированное снятие судимости, льготы, награды, возможность обратиться за помощью в любой момент и получить ее. При этом вы будете зарабатывать большие бабки, и никто не отберет их у вас. Не в наших правилах оставлять следы, поэтому вашими деньгами вы сможете пользоваться как вам заблагорассудится. Это возможность наладить свою жизнь. Альтернатива этому – только утилизация. Ты сам должен понимать, если до этого разговора у тебя и был шанс проскочить мимо наших дел, то теперь выхода у тебя нет. Выход есть всегда. Я криво усмехнулся и посмотрел на свой излучатель, заряд в голову проблемному майору, а там как попрет. На моем родном языке это авось называется. С этим авось такие вещи можно вытворять, закачаешься. И вообще, бегать и прятаться нам не привыкать, хотя, а ладно, черт с тобой, майор. Давай попробуем, грохнуть я тебя всегда успею. Глава 2, а неплохо. Зак азартно потер руки, ладно, станция, это только половина дела, но у нас теперь и контакты есть нужные, и грузом мы обеспечены. Так можно начинать бизнес. Мы, конечно, и сами можем найти клиентов, Только знакомство с серьезными людьми нам сильно облегчит старт. Не ожидал от тебя, Найденов. Если честно, Кира смотрела на меня задумчиво. Ты такой правильный весь из себя, и тут заявляешь, что решил заняться контрабандой. Ты же так рвался на эту свою грязь, что аж ни о чем другом говорить не мог. Землю, поправил я девушку, а контрабанда, не вижу ничего страшного в этом. Ситуация с ремонтом кораблей показала мне, что без денег своей цели не добиться. Вот поперлись бы мы сюда, если бы у нас были деньга. Нет, мы пошли бы в один из развитых нейтральных миров и там отремонтировали бы свои корабли спокойно и без проблем. Сейчас по крайней мере нужно попробовать сделать хотя бы один рейс. На борту куча оружия и отряд наемников, за их перевозку бывший капитан деньги еще не получил. Мы знаем куда лететь, знаем кому этот товар нужен, а значит это шанс пополнить карманы. Срубим куш, а там посмотрим. Эти наемники, куда они летят, зачем им столько оружия? Мутные они какие-то. Это не наше дело, конечно, но Изер мне все же рассказал. Они наняты, чтобы захватить планетоид в одном из нейтральных миров, с находящимся на нем рудником. Что-то редкое на нем добывают, в подробности я не вдавался. Обычный рейдерский захват. В нейтральной зоне официально добыча запрещена, добычей там заниматься незаконно как для содружества, так и для базиса. Только когда это останавливало предприимчивых людей. Одна из корпораций базиса нашла этот планетоид, а вторая его у них забрала. Теперь первые владельцы хотят вернуть себе свое. Все просто, официально это им сделать нельзя, суды и жалобы правительству не помогут. Вот они и ведут корпоративные войны, пользуясь услугами наемников. Если мы выполним этот заказ, нас ждут новые. Войнушка там, судя по всему, идет не слабая. После разговора с майором, здраво поразмыслив, я решил не говорить своим соратникам про то, что мы перешли дорогу спецслужбам. После случая с Загом, я сейчас был не готов никому довериться и делиться такой важной информацией. Учитывая преступное прошло обоих моих друзей, я решил, что они согласятся и так, и не ошибся. Возражений не последовало. Но если Заг, который раньше этим занимался и знал почти всю подноготную и риски этого непростого дела, просто горел энтузиазмом, то Кира, судя по всему, согласилась от безысходности. Бывшая мошенница и дезертир не представляла себе, что ей делать в той ситуации, в которую она попала. Прикипела она к нам, привыкла. Два надежных мужика, которые готовы за нее жизнью рискнуть, один бывший, а другой нынешние любовники, и обоих она знает, как облупленных такие на дороге не валяются. К тому же она явно умнее Зага, и наверняка понимает, что не все так просто с тем, что я резко поменял свои планы, а мне пока приходится снова врать. Ну как врать, не врал я им почти, просто умолчал о некоторых обстоятельствах, которые никак не могли повлиять на сложившееся положение вещей. Даже в ситуации с планетоидом и его штурмом почти не соврал. Изер и его бойцы действительно летят на штурм куска камня в нейтральном мире. Разве что вместо рудника там разведстанция конфедерации расположена, а вместо противоборствующих корпораций – враждующие разведки воюющих сторон. Раз всем и все понятно, то действуем следующим образом. Заг старший по криминальным делам, ты всю эту кухню знаешь, а значит на тебе связи с общественностью. Будешь договариваться с клиентами и искать новых. Также проведешь нам краткий ликбез на тему контрабандисты и их роль в современном мире. Короче говоря, научишь нас всему, что сам знаешь. Кира, на тебе внутренняя безопасность. Нам нужны люди, опытные люди. Сейчас по одному будем размораживать бывшую команду этой железяки и проводить беседы. Не думаю, что они откажутся продолжать работу уже при новом руководстве. Тем более, что всех боевиков мы повыбивали. Карс и Зак-младший займутся инженерным обеспечением. Отремонтируйте мне все, что только можно. Крепость Карсов в первую очередь. Она должна передвигаться самостоятельно. Пока же, пристыкуем ее к станции. Скорость от этого существенно упадет, конечно. Но сейчас нам торопиться некуда. Я обговорил с Изером этот момент, он готов подождать. Я беру на себя общее руководство и назначаю себя капитаном. Если нет возражений, то нужно приступать к работе. А как же искины системы безопасности? Ты их взял под контроль? Кира задала главный вопрос. Возьму, не переживай. Хорошо, что напомнила. И раз ты про это вспомнила, приведите ко мне Габура, и пусть, как он будет готов, Изер ко мне зайдет. Эту тварь можно я тоже поучаствую, ну пожалуйста. При упоминании врача, глаза Зага загорелись. Я. Поучаствуешь в чем? Перебил я Зага, Мы с ним не в бордель пойдем, никаких попоек и групповух не намечается. Меня и Изера более чем хватит для разговора. А чего ты с ним делать собрался? Насторожился Зак. Разве не для того ты его к себе приказываешь доставить, чтобы этого извращенца на тонкие ремни распустить? Если так, тогда я в деле. Эта гнида у всех поперек горла. Ты только вспомни, что он по приказу бывшего капитана творил. Да ты же сам все видел. Нет, на ремни мы его пускать не будем, и на фарш тоже. Я хочу видеть многоуважаемого Габура, чтобы пригласить его в наш дружный коллектив вновь образованного преступного сообщества. Нам нужен хороший врач и другого у нас нет. Чего ты с ума сошел? В один голос загомонили Кира с Загом. Ну а в чем его вина? Я сделал удивленное лицо, хотя у меня самого на душе кошки скребли. Как отмазать садиста-извращенца-доктора, который внезапно оказался агентом разведки Содружества, мы уже обговорили с майором. Он что, по своей воле это делал? Его заставили и выбора у него не было. Или делать что велят, или в комнату для развлечений капитана. Я успел с ним поговорить до мятежа, он вполне адекватный человек, только попал не в то место и не в то время. Вот и уши мне на место пришил, хотя я его и не просил, а то без них как-то неудобно было, непривычно. Ты видел, что он сделал с теми мужиками? Это не капитан, это он так придумал. Творчески подошел к заданию сука. Чего ему стоило сказать, что у него не получается? Нет, эта сволочь старалась на совесть. Его самого в эту колбу надо засунуть. Кириному возмущению не было предела. А я тебе напомню, что те мужики до сих пор в этих гребаных колбах. Тут сдали уже мои нервы, я подключился к их имплантатам, и они молили меня о смерти. Я пытался их пристрелить, и я не смог. Рука вначале не поднялась. А когда ко мне Зак на помощь подоспел, и мы решились, оказалось, что колбы из мать его чертовой брони, ручными излучателями их не уничтожить, нужно перенести и использовать тяжелое оружие. Каждая попытка вскрыть их, или хотя бы передвинуть, приводит к нереальным мукам для мужиков. Капитан, сволота, все предусмотрел, и только Габур может все поправить. Он их туда засунул, он и вытащить может, и вернуть в человеческий облик сможет. Оборудование станции позволяет все повернуть вспять. Нам нужен этот гребаный медицинский гений, хотя бы для того, чтобы этих самых парней попытаться спасти. Так что не морочь мне голову, а вытащи из морозилки Габура и приведи его ко мне. Габур предстал предо мной, улыбаясь во все 32 зуба. Под его глазом горел свеженький фонарь и тихо наливался кровью. Скоро вместо глаза одна щелочка останется. Наверняка работа Киры, узнаю руку мастера. Но у Киры сейчас не спросишь. Втолкнув доктора ко мне в кабинет, она куда-то стремительно сбежала. Между тем, синяк под глазом Габуру совсем не мешал ему веселиться. Такие мелочи доктора не волновали. Сейчас он мне напоминал другого врача из детского мультика с моей родной планеты. Доктор Левси, кажется. И чё мы лыбимся? Неприязненно спросил я у местного лепилы, чтобы не молчать. Изера еще не было, а без него я важный разговор начинать не хотел. Свобода. Да к тому же интересную сцену я по дороге сюда наблюдал. Если вы новый капитан этой станции, то вы знаете толк в развлечениях. До такого даже бывший мой работодатель не додумался. Чувствую, с вами будет не скучно, охотно пояснил мне Габур. И чего ты там такого видел? Удивился я. Ну как что? Доктор заржал уже в голос. Женские бои без правил, в обнаженном виде. Все обитательницы борделя сейчас бьются не на жизнь, а на смерть, а ваши люди их увлеченно щупают. И девчушка вот эта, что меня привела, тоже туда наверняка направилась. Сейчас начнется групповуха, какой еще не видела эта станция. Давайте решим поскорее все дела, и к ним присоединимся. Чего ну-ка, постой тут. Я стрелою вылетел из кабинета, забыв про доктора. Да что же там творится? Места побоища я достиг через минуту и пораженно застыл на пороге кают-компании, не в силах шевельнуться от увиденного. Ну что сказать, тут только стихотворение Пушкина на ум приходит, в творческой обработке. Оля матом Катю кроет, космы белые крутя. То, как зверь она, завоет, то заплачет, как дитя, то по жбану ей заедет, по полу ее плом возя. Женская драка, безжалостная и беспощадная. Вокруг клочья волос, голые разгоряченные тела в ссадинах, синяках и царапинах, и посреди всей этой вакханалии беспомощно бросаются из стороны в сторону спецназовцы Изера, растаскивая девушек. Только вот у них не очень-то и получается. Они тоже все исцарапаны, как будто свои морды в логово к бешеным тиграм засовывали. На моих глазах один из парней попытался разнять двух сцепившихся девиц, и они, забыв старые обиды, бросились на него вдвоем. Удар в пах, укус в плечо, плюс три новые борозды на морде спасателя, и он выбывает из игры, а девки снова бросаются в объятия друг друга. «Да что тут происходить, мать вашу, кто-нибудь может мне объяснить?» Заорал я не своим голосом. «Сейчас дорогой, я быстро». Из-за моего плеча выныривает растрепанная Кира, ей тоже, похоже, прилетело не слабо. Она единственная из девушек в одежде, в руках у Киры излучатель, я все объясню через минутку. И не пялься так на них, Найденов. Я и слова не успел сказать, а Кира открыла огонь. Я было бросился к ней, чтобы забрать оружие, но тут же остановился. Излучатель в режиме парализатора. Дамочки стали падать одна за другой, доставалось и подвернувшимся под горячую руку горе-разнимателем. Через минуту все было кончено, на ногах в кают-компании остались только мы с Кирой. Ух, так им, сучкам. Кира победно оглядела поле боя и гордо повернулась ко мне. Будут знать, кто тут мамка. У меня глаз начал дергаться при взгляде на Валькирию, с выглядывающей из разодранного комбинезона голой сиськой и пистолетом в руке. Заметив мое состояние, Кира смутилась и быстро убрала излучатель в кобуру. «Не волнуйся, милый, все хорошо, девочки просто слегка перенервничали. Слегка, ты можешь мне толком объяснить, что это было?» – взревел я белугой. «Мы решили, что безопаснее всего сначала разморозить девочек, что в местном борделе жили. Всех сразу». Виновато опустила глаза Кира, они же тут тоже как невольницы были, просто игрушки для развлечений. Ну и разморозили. А они старшую свою увидели и давай ее месить. Потом за нее другие девочки вступились, ну и понеслось. Все друг другу старые обиды вспомнили. Мы пытались их разнять, а их друг от друга можно было только плазменными резаками отлепить. Пришлось срочно бежать за парализаторами. Я же сказал, по одному размораживать. Сплюнул я на палубу, теперь разбирайся с этим бардаком сама. Ты вообще зачем их тут собрала? Хотела девочек пристроить первых. Нам не хватает обслуживающего персонала. Ну и бордель, наверное, надо все же оставить. Пусть туда добровольцы идут. Я знаю, некоторым это нравится. Нафига нам бордель? Мужиков на станции в 4 раза больше, чем девок, и всем нужно пар выпустить. Тот же ЗАГ скоро, наверное, лопнет от воздержания. Бордель нужен. Просто и по-хозяйски ответила Кира, но ты прав, ты мне это поручил, и я сама разберусь. Вот только очухаются. Хе, большинство без медикаментозного вмешательства на сутки выбыли. Ты же им всем по несколько зарядов всадила. Насмешливый голос Габура послышался из коридора за моей спиной, но я думаю, что и так они для работы сгодятся. Это, конечно, не совсем то будет, но иногда хочется спокойствия, чтобы без всяких там стонов и разговоров. Тоже своего рода разнообразие. Я же сказал тебя ждать меня в кабинете. Взревел я, оборачиваясь, но Кира оказалась быстрее. Выстрел. И Габур мешком падает на палубу. Вот тебя я в борделе определю, скотина. Молча и без разговоров сутки отработаешь, если, конечно, желающие найдутся. Прошипела как змея Кира. Тоже разнообразие. Ну твою же мать. Закатил я глаза, мысленно ожидая атаки защитных систем корабля. Как-никак атака на человека, которому подчиняется Искин. Но турель над входом в кают-компанию даже не шелохнулась. Пронесло. Вот и поговорили. Не стреляй в него больше. И тащите его срочно в мидблок. Будем в чувство приводить. Встреча с Габуром номер 2 проходила уже куда как спокойнее. Мы с Изером сами встретили его у капсулы и вдвоем сопроводили в мой новый кабинет. Рисковать я больше не хотел. Мне срочно нужен контроль над станцией. Здорово. Как только дверь кабинета закрылась за нашими спинами, Изер дружески обнял своего агента и похлопал по плечу, после чего повернулся ко мне. «Знакомься, Габур, это Дмитрий Найденов, военнослужащий космодесантных сил Содружества». Изер тактично умолчал о моем невеликом звании. «Ветеран, участвовал в штурмах планет, боевой опыт богатый, сейчас в отставке, но решил нам помочь по старой памяти. С этого дня он наш агент и новый капитан станции. Придашь ему коды управления, работать теперь будете вместе». Неожиданно, Габур, как будто впервые видит, оглядел меня с ног до головы, так операция продолжается. Продолжается. Все, конечно, пошло у нас не по плану, но теперь все под контролем. И больше никаких случайных людей. Заигравшись с конспирацией, мы едва дело не погубили. У Найденова в команде есть контрабандисты с опытом, он сможет наладить работу и не вызвать подозрений. Для всех это будет выглядеть, как обычные бандитские разборки, которые закончились сменой власти. Твоя задача, Габур, так же, как и раньше, оставаться в тени, собирать информацию и по мере необходимости помогать новому капитану и его людям. На тебе, так же, как и раньше, связь с кураторами. Принял. Габур внимательно выслушал Изера, кивнул и повернулся ко мне, чертовски рад, что теперь не мне придется разгребать все это дерьмо. Принимай коды, командир. С имплантата Габура на мой, потоком полилась информация. Через минуту контроль над эскином станции перешел ко мне. Военные честно выполняли свою часть сделки. По сути, теперь я контролировал все. И эскин Ковчега, и его более молодой коллега-контрабандист, сейчас подчинялись только моей воле. Захоти я, и бойцам Изера уже ничего не поможет. Не имея брони и оружия, они обречены. И хоть они и рассредоточены по станции, но в каждом помещении и коридоре есть хотя бы одна турель, способная поджарить любого, на кого я укажу. Рабочая турель. Мой лоб покрылся испариной. Я ведь приказывал их отключить. А они все функционируют в обычном режиме. Это получается, что со дня штурма и до этого момента мы под прицелом ходили, и нас в любой момент могли устранить, и при этом, единственный человек, который все контролировал, позволил взять себя в плен, позволил себя заморозить, бить себя, стрелять из излучателя. Железные нервы у Габура, тут сказать нечего. Контроль принял. Но прежде, чем мы начнем наше совещание и продолжим обсуждать другие вопросы, я хотел бы срочно решить одно дело, которое не терпит отлагательств. Закончив разбираться с эскином станции, я посмотрел в глаза доктора-маньяка. «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Знаю», — кивнул головой Габур. «Ты про коллекцию бывшего капитана?» «Про нее». Я медленно встал и подошел вплотную к Габуру. «Скажу честно, мне чертовски не нравится то, что я не могу тебя пристрелить прямо тут. Тебя спасает только то, что ты нужен майору. Пока живи, но это не значит, что я все забуду. Дай только повод мне или моим людям, и твои мозги украсят какую-нибудь переборку. А сейчас быстро вскрывай колбы и тащи парней в медблок. И чтобы как новенькие у меня были». «Нет, я не буду этого делать», — спокойно ответил доктор, и, увидев выражение моего лица, поспешно продолжил: «Их нет в живых. Неужели ты думаешь, что я сделал бы такое с людьми? Я, конечно, не подарок, но не садист. В этих колбах биоискусственные организмы, специально выращенные. Это было чертовски трудно сделать, и потому занимало столько времени. Вырастить голову, нервную систему, сделать слепок памяти, переписать на носитель, пересадить имплантаты погибших, запрограммировать. Это искусственный интеллект, своим поведением очень похожий на бывшего владельца имплантата. Он не испытывает боли, он просто реагирует на сигналы. Капитан не разбирался в тонкостях, ему надо было иметь игрушки, и я их ему изготавливал. Да у меня пару заготовок в медблоке всегда наготове, я могу тебе их показать. Капитан не жалел на них денег, а я на эти деньги покупал все, что нужно для этого извращения. Чертовски дорогие игрушки получались и жуткие, но людей я не пытал и не мучил. Их можно не уничтожать, а просто отключить. Если ты пожелаешь, я сделаю это за пару минут. Вон оно как. Я другими глазами посмотрел на доктора. Чертов гений. Рискуя своей жизнью, он не только выполнял хотелки извращенца, что стоял у руля станции, но еще и наукой занимался. То, что он сделал, это же целое искусство. Так правдоподобно скопировать поведение человека. Отключить? Спросил меня Габур и снова улыбнулся. Пожалуй, не надо, немного подумав, ответил я. А скажи, если у тебя есть заготовки, ты можешь изготовить еще одну голову? Зачем тебе? Удивился Габур. И кого ты хочешь засунуть в колбу? Зачем? Буду в эту комнату ужаса водить провинившихся членов экипажа и деловым партнерам хвастаться. Пора входить в образ отморозка. А коллекция неполная. Там не хватает одного экспоната, бывшего капитана. Я облегченно рассмеялся. Все же с Габуром мне предстоит вместе работать, и я рад, что он оказался нормальным мужиком. Ну а мне и правда пора прекращать выглядеть в глазах окружающих добряком. Пора становиться психованным матерым бандитом. Глава 3. Транспортный корабль, по всем каталогам и документам принадлежащий базису, пристыковался к станции точно в том месте, где нас должны были ждать заказчики. Неприметная звездная система, где вокруг красного карлика вращалось всего две убогие и безжизненные планеты, была назначена как точка рандеву контрабандистов. Корабль заказчиков вышел из прыжка на окраине системы и едва не столкнулся с нами, к когда уверенно попер прямиком к звезде. Едва ли не в последний момент, я догадался, что он нас попросту не видит и приказал отключить маскировку. Я представляю себе лица пилотов, когда прямо перед ними из ниоткуда возникла громада космической станции, да еще и с пристыкованной к ней Корской крепостью. «Ты кто?» – удивленно и требовательно спросил меня мордатый мужик, когда мы связались с транспортом по кодированной связи. «Конь в пальто». Традиционно на этот вопрос я отвечаю именно так, и тут же сам перешел в атаку. «Ты кого тут ждал?» «Но ты же», – мужик начал и замолчал, продолжая смотреть на меня в упор. «Хорошо, молодец. Продолжай, у тебя все получится». Поощрил я мужика на умственную деятельность. «А где прошлый капитан?» Наконец дошло до мужика. Пополнил свою же коллекцию. С готовностью ответил я на вопрос. «Ты вообще видел это собрание произведения искусства? Незабываемое зрелище. Я хочу тебе сказать. О, у меня идея. Если хочешь увидеться и поговорить со своим старым дружком, приходи, я это устрою. Он сейчас очень разговорчивый». «Нет, я, пожалуй, воздержусь». Побледнел мужик. С коллекцией старого капитана он явно был знаком. «Вы привезли груз?» «Да, все на месте. У нас серьезная организация». Я сделал вид, что обиделся. «За кого ты нас принимаешь? Вы опоздали на несколько суток», — укоризненно ответил мужик. «Полную сумму за перевозку я вам не заплачу. В конце концов, мы конкретно обговаривали сроки. Видите ли, в чем дело, уважаемый? Как вас там?» — вежливо возразил я. «В нашем предприятии произошла некоторая реорганизация и оптимизация процессов. Старая команда была неэффективна, и задержка произошла как раз из-за них. Они уже строго наказаны. Могу наказать еще раз, тем способом, которым вы пожелаете, любым, вплоть до летального. Но деньги вам все же придется заплатить все и в полном объеме. Вы же прекрасно понимаете, что мы не занимаемся регулярными рейсами, и строгого расписания не можем придерживаться. В нашем деле форс-мажор – это обычное дело. К тому же, так уж вышло, что я знаю о некоторых деталях готовящегося вами мероприятия, и знаю, что в сроки вы вполне укладываетесь. Мы выполнили свои обязательства, и свой товар вы получите, только когда я увижу носители с кредитками». «Откуда вы знаете?» – встревожился не на шутку мужик. «Так, ладно, хорош ломать комедию». В разговор встрял Изер, который вместе со мной находился в рубке. Не выдержала душа поэта. «Стыкуйся давай, лейтенант. Хватит булки мять, я тебе на станции все расскажу». «Зря ты так, майор», — разочарованно попенял я разведчику. «И мне, и твоему лейтенанту нужна практика. Надо было дать нам поторговаться. И ему, и мне придется встречаться с разным криминальным элементом, а он у тебя поплыл». Едва я ему тонко намекать начал на неприятности. Через несколько часов я, Изер, Габур и лейтенант, который изображал из себя нашего заказчика, сидели и обсуждали дальнейшие планы. Лейтенант и майор были сильно обеспокоены, доктор как всегда весел, а я пребывал в меланхолично-депрессивном настроении. У разведчиков и диверсантов что-то не срасталось, и я задней точкой чувствовал, что решать их проблемы придется нам всем. Кратко ознакомлю вас с положением дел на станции. Оборудование и вооружение получены, бойцы экипированы и готовы к погрузке на транспорт. Мини-совещание начал Изер. То, что он говорил, я знал и без него. На мой имплантат Искин станции транслировал то, что происходит в полностью изолированных от персонала станции трюмах. А там, закованные в новые боевые скафандры бывшие пленники, выводили с грузовых палуб армейские транспорты, боевых роботов и прочее оборудование. Смотря на это все через систему наблюдения, мне казалось, что я смотрю очередную часть «Звездных войн». Уж очень похоже все выглядело. Имперские штурмовики готовятся к бою и ждут только приказ темного лорда. А этот темный лорд сейчас тут сидит, на моем капитанском ложементе. И не скажешь же ему ничего, ведь сейчас, даже имея полный доступ к эскину станции, я не уверен, что противоабордажные системы смогут справиться с остатками роты майора. Уж очень внушительно его бойцы выглядят и экипированы по полной программе. Тем временем Изер продолжал. «Несмотря на понесенные значительные потери при перевозке, мы полностью готовы, я имею в виду боевую часть. Теперь ты, лейтенант, докладывай, что у тебя. Охрана усилена. На станцию завозят дополнительное оборудование и охранные системы. По нашей информации, сейчас на планетоиде до 2 взводов десанта противника, обслуживающий персонал из 10 человек и около сотни роботов всех систем. Штурм объекта имеющимися силами считаю нецелесообразным. «Предлагаю уничтожить станцию ударом из космоса», — выступил лейтенант. «Не успели, значит», — майор задумчиво рассматривал голограмму планетоида, которую включил лейтенант. На ней хорошо был виден рудник и ползающие по нему роботы-шахтеры. Маскировка разведстанции конфедератов была на высоте, плохо. «Ты же понимаешь, что удар из космоса уничтожит все оборудование, что мы потом в этом кратере найти сможем. У нас конкретное задание — захватить саму станцию, оборудование, из кино и взять пленных. Бомбардировка исключена. Ну-ка, подсвети охранную систему». Голограмма моргнула, и на ней красными контурами стали подсвечиваться орудия и укрепления. Я только рот от удивления открыл. Под отвалами породы, оказывается, торчит противокосмическая батарея, сами роботы-шахтеры напичканы оружием, почти каждый валунный овраг, на самом деле часть обороны, там спрятаны огневые точки, и все сплошь усеяно минами. Роботы уверенно передвигаются по минному полю, но это и понятно, это же свои роботы, стоит только на эту полянку уступить чужому. Не разведстанция, а настоящая крепость. «Ну не все так плохо», — хмыкнул Изер, — «все это легко подавить имеющимися в нашем распоряжении средствами. Эта схема получена пару месяцев назад, она устарела», — возразил лейтенант. «Сейчас там все по-другому. Я пока не могу предоставить точную схему изменений, но как минимум две дополнительные противокосмические батареи уже установлены. То же самое касается и других средств защиты. Вы же знаете, мои возможности ограничены. При попытке проникнуть на рудовозы и станцию, потеряны практически все разведроботы». «И опять плохо, лейтенант». Майор выглядел спокойным, но это нам только казалось. «Нельзя полагаться на один источник информации. Ты это прекрасно знаешь. Почему только дроны вербовку членов экипажей рудовозов не пробовал делать? Они с базиса туда летают, за рудой. Рудник действует и концентрат вывозит каждый месяц. Мне что, тебя учить надо? Ты пробовал сам получить фрахт на перевозку руды, устроиться на корабль? Ты чем вообще тут занимался? Все гораздо сложнее, чем вам кажется». Начал оправдываться лейтенант. «Людям со стороны чрезвычайно трудно получить фрахт. Всех работников корпорации «Прала», которая возит концентрат, служба безопасности корпорации проверяют многократно, ведь они по сути занимаются незаконным бизнесом. Рудовозы с этого планетоида идут сложным маршрутом, посещая до конечной точки своего назначения еще несколько рудников, но уже официально зарегистрированных. Все это делается для того, чтобы не отследили конечную точку загрузку руды. При этом, я абсолютно уверен, что среди высшего руководства «Прала» у конфедератов имеются агенты. Моя же резидентура и агентурная сеть только развивается, вы сами знаете, что я легализовался менее года назад. На вот этой же самой станции меня привезли как беженца. Я начинал с нуля, и то, за этот год мы сделали очень много. Своя транспортная фирма, 3 корабля приобретены в лизинг, налажены контакты с контрабандистами, через них доставлены абордажные боты в количестве 3 штук, разведывательное оборудование. Если ускориться, к нам неизбежно появятся вопросы у контрразведки базиса. Я и так считаю, что мы идем по краю. Все я это знаю, перебил лейтенанта майор, но ваша сеть заточена под конкретную задачу, разведка и уничтожение разведывательных баз противника. Закончим выполнение задачи, и вас эвакуируют, а сейчас нужно придумать, как имеющимися силами захватить этот планетоид. Эти 3 абордажных бота не подойдут к руднику даже для беспосадочной выброски десанта. 3 батареи, ты мне говоришь, у них теперь есть? Нас на подходах снесут. Была бы одна, мы бы прорвались, но теперь. Предлагай варианты, мне не нужны твои отмазки. А не проще захватить пару рудовозов на подходе, взять на абордаж, заставить капитанов выдать коды доступа, загрузиться в трюмы и спокойно сесть? Зачем голой жопой на муравейник лезть? Так мы исключим из уравнения противокосмические батареи, а на поверхности окажется весь десант без потерь. Ляпнул я, не подумав, и только сказав, прикусил себе от досады язык. Ну куда я лезу, мне же еще отец говорил, что в армии инициатива всегда с радостью и в особо извращенной форме имеет инициатора. Вот, майор обличительно ткнул в меня пальцем, и с укором взглянул на своего подчиненного. Первая здравая мысль, и не от тебя, профессионала, а от обычного армейского десантника. Продолжай, Найденов. А чего продолжать? Я в принципе все сказал, забуксовал я, дальше сами думайте. Как рудовозы захватить? Есть идеи? Да так, чтобы они не успели подать сигнал бедствия. Это очень важный вопрос, ведь корабли принадлежат базису. Если мы обосремся, Последствия будут непредсказуемые. Базис пока нейтрален, и я не хочу быть тем человеком, который втянет его в войну на стороне гребаных колонистов. Майор, похоже, не собирался с меня слезать, полностью подтверждая правоту слов отца. Ну тогда я за штурм. Пошел я на попятную, у меня еще 3 бота есть, я их вам дарю. 6 ботами как-нибудь прорветесь. На 6 ботов у нас людей нет, покачал головой майор. С людьми лейтенанта у нас будет всего 80 бойцов, плюс роботы. Если и вас 3 считать, все равно будет мало. По 13 человек на бот. 3 батареи, это минус 3 бота при атаке. Вот и считай, на планетоид попадет всего около 40 бойцов. Это в лучшем случае. Нас 3 вы что, хотите, чтобы и мы с вами на штурм шли? Я посмотрел на майора как на сумасшедшего, вычленив из его речи главное для себя. Мы так не договаривались. Вы опытные десантники, и пока еще на службе. Я дарю вам станцию, которая стоит миллионы и напичкана дорогим оборудованием, а отдачи от вас не получил еще никакой. У нас каждый боец на счету. Если мы все погибнем при штурме, или не исключено попадем в плен, вам всем все равно конец. Станцию найдут и уничтожат вместе с вами, хотите вы этого или нет. Ну и наши с тобой договоренности тогда некому будет выполнять, вы станете просто дезертирами, вне закона. Так что помогай, Найденов, мы тут все друг от друга зависим. Пызер зло удавился на меня, как на врага народа. Ах, вот так мы теперь заговорили. Внутри меня поднималась волна бешенства. А не пошли бы вы все нахер, товарищ майор, вместе со своей станцией, содружеством и договоренностями бойцов вооружил, и считаешь, что можно меня за горло взять? А вот это видел. Я сунул пролетарскую фигу прямо в нос растерявшегося Изера. Вряд ли он понял, что означает этот жест, но наверняка догадался, что ничего хорошего. Да я тебя в порошок сотру, начал подниматься с капитанского ложемента Изер. Вот и правильно, перебил я майора. А ну-ка быстро убрал свою жопу с моего кресла, расселся, и советую тебе заткнуться. Если замес начнется, ты точно свою задачу не выполнишь. Пусть у тебя сейчас бойцов больше и вооружены они лучше, но до того, как вы нас в утилизатор отправите, я успею вас хорошенько потрепать. Станция под моим контролем, как и крепость, доведешь меня, и я влеплю в упор из всех орудий в упор, да и в эфир выйти успею. «Давайте успокоимся, лейтенант встал между нами, так мы ни до чего не договоримся, а я с ним договариваться не собираюсь». Не успокаивался я, договорились уже однажды, буквально недавно, а он этими договоренностями зад подтер, как только ему это выгодно стало. О чем с ним договариваться, мы подписывались только под работу контрабандистов, ни о каких штурмах и абордажах речи не было. Что, Найденов, страшно, испугался? Ты солдат, и ты должен исполнить свой долг. Попытался подковырнуть меня майор. Страшно, должен. У меня перед глазами промелькнули картинки сражения на Агаве, бой за искатель, штурм станции. Нет, не страшно, я просто не хочу погибать ради твоей мифической задачи. С чего ты решил, майор, что вы вправе распоряжаться моей жизнью? У меня свои планы на нее есть. Да я вообще никак в толк не возьму, где я так задолжал то перед тобой и твоим гребаным содружеством. Жил я, никого не трогал. Заметь, не в содружестве, а в нейтральном мире, и тут вы нарисовались, хер сотрешь. Забрали от родных и близких, незаконно осудили, отправили в штрафную бригаду, отправили в бой и там бросили на верную смерть. А теперь ты мне предлагаешь еще и героически умереть за содружество? Да с какого хера ты заинтересовал меня деньгами и возможностями, и ради этого я готов был рискнуть, так как тут я работал бы на себя и сам принимал решения, но снова идти в бой в качестве мяса. Да я лучше тут сдохну, пытаясь вам чертям горло перегрызть. А я придумал. В тишине, которая повисла в рубке после моей зажигательной речи, послышался голос Габура. Что, майор, который играл со мной в гляделки, наконец-то отвел от меня свой злой взгляд и посмотрел на доктора. Как рудовозы захватить, понятное дело, чтобы вам не идти на штурм в лоб. Тут мне позиция господина Найденова чертовски импонирует, это правильный, деловой подход. Я тоже не готов рисковать бесплатно. Так уж вышло, что я вообще не гражданин Содружества. Я получаю за свою работу деньги, и идеология меня не интересует. В этой ситуации ты, Изер, не прав на все 100%, здесь уважаемые шпионы работают, а не регулярная армия. О каком доверии может идти речь, если мы нарушаем данное друг другу слово? Наш новый капитан чертовски здорово придумал, а я готов вам подсказать, как этот план осуществить. и все будут довольны, конфликт исчерпан. Ну, говори уже. Габур полностью захватил внимание майора. Все просто. Если знать специфику работы пограничных служб базиса, каждый корабль, идущий в нейтральную зону или возвращающийся из нее, подлежит досмотру. Досматривают его патрульные силы и санитарные службы. Делается это нечасто и из рук вон плохо, так как все давно забили на это правило, ведь базис давно славится тем, что закрывает глаза на контрабанду. Я ведь так и вошел в этот бизнес, если ты, Уизер, помнишь. Мне просто надоело прозябать на патрульной станции санитарным врачом. Так вот, если корабль санитарных служб потребует досмотра рудовоза, это никого не удивит. Я уверен, любой рудовоз, тем более идущий порожняком, остановится и пустит на борт досмотровую группу. Корабль мы где возьмем, это не проблема, беспечно отмахнулся Габур. Санитарные службы базиса пользуются разным хламом, так как финансируют их из рук вон плохо. Тот транспорт, который сейчас пристыкован к станции, вполне подойдет. Я даже готов поучаствовать в этой авантюре, возьму на себя переговоры с рудовозом, ну а захватывать его вам придется самим. Значит, так и решим. Майор заметно успокоился, станция остается здесь и ждет нашего возвращения, мы же отправляемся в приграничную зону. Как только у нас будет рудовоз, мы вернемся и переоборудуем его под наши нужды, мощности станции это позволяют. Ну а с тобой, капрал, мы разговор не закончили. Нам о многом надо поговорить, в том числе о нашем с тобой договоре, Карсах, и о том, как мы с тобой будем работать дальше. Сейчас некогда, но когда я вернусь, мы продолжим. Все, совещание закончилось. Троица шпионов покинула рубку, а я без сил опустился на отвоеванный в жарких дебатах капитанский ложемент. Вот и первый звоночек. Нас сольют или уничтожат, когда мы перестанем быть нужными содружеству. Никто не будет держать данное нам слово, подлость и предательство, обычное дело в шпионских играх. Это мне и так было понятно, но я не думал, что до конфликта дойдет так быстро. Сколько у нас еще времени? Не так уж много, но и немало. И за отпущенный нам срок нужно подготовиться. В первую очередь закончить ремонт крепости и Мстителя. Главное, что у нас есть куда отступать. Портал. Прошлое нас спасет. Я в этом уверен. Глава 4. Ну что, граждане бандиты, воры и контрабандисты, как у нас дела? Транспорт с бойцами Уизера, Габуром и большей частью стреляющего и взрывающегося груза покинул станцию полчаса назад, и я тут же собрал свою банду. Я начну. Кира деловито плюхнулась в мой ложемент. Медом им там всем что ли намазано, каждый свою задницу норовит в капитанское кресло опустить. Подсиживают меня коллеги по преступному промыслу. Обслуживающий персонал станции согласился работать с нами на прежних условиях. Никто не отказался. Главная проблема – у нас нет бойцов. Порядок до этого дня поддерживали дезертиры Уизера. Сейчас, когда они улетели, можно ждать некоторых эксцессов. Тут настоящее змеиное логово. Почти у всех есть претензии к другим членам экипажа. Они готовы друг друга на куски порвать. Мы, конечно, и с Загом справимся первое время, но нужно подумать о наборе пары десятков крепких парней. Сплоченный и дружный коллектив, умиленно закатил я глаза, понял твою проблему, Кира, постараемся решить. В остальном как? Запасов еды и остальных расходников нам хватает. С этим у нас проблем нет, на станции еды в достатке и выпивки. И даже чего покрепче, да фига и больше. Отмахнулась Кира, нужны люди. Да понял я, незачем мне 10 раз повторять одно и то же. Чего там с ремонтом? Карс и Зак-младший переглянулись между собой, и слово взял мутант. Я пораженно слушал Карса. С тех пор, как начались игры со спецслужбами, я вообще упустил контроль над своей инженерной группой, к которой присоединились все плененные нами специалисты. А парни на жопе ровно не сидели, работы шли круглосуточно, сделали невероятно много. В крепости восстановлено все, что можно было, и сейчас, самостоятельно приняв решение, инженеры интегрировали Карский базовый блок на станцию контрабандистов. По словам Зага-младшего, установка на крепость прыжкового двигателя, чтобы превратить его в полноценный корабль, способный к самостоятельному передвижению, практически невозможно. Для этого потребовалось бы этот самый блок разбирать и проектировать заново, либо же оставить ту кустарщину, которую мы сделали на скорую руку. Только вот в этом случае о точности прыжков можно будет забыть. Оказалось, что с навигационной системой Мстителя все в порядке, просто он не предназначен быть буксиром, так что наша затея, которая была вызвана отчаянием,